И все же, несмотря на все великолепие будущего, приходится жить в настоящем и видеть все несовершенства его и сталкиваться с ними на каждом шагу. Много мужества и силы требуется на то, чтобы выдержать это столкновение. Чуткость возрастает, обостряется восприятие, и не видно, когда придут в равновесие стихии, вышедшие из берегов. В утешение скажу, уже недолго осталось ждать. Предельные сроки подходят, дальше которых уже невозможно терпеть разгул и неистовство тьмы. Течение светил создаст те условия, которые изменят конфигурацию звездных лучей и погасят очаги темной активности. Напряжение тьмы перед концом. Наступление светлого века также невозможно задержать, как невозможно остановить течение светил.